Размышления офицера. Красноармеец передал мне для прочтения записную книжку, истертую об одежду и пропахшую телом человека, которому она принадлежала. Красноармеец сказал при этом, что он был ординарцем у владельца записной книжки, подполковника Ф. На первой странице книжки я прочитал вводное указание. Размышления, которые я считал полезным записать, не всегда являются лишь интимными настроениями, выраженными в мыслях. Только поэтому я их и записывал. Они могут стать достоянием любого советского военного человека, который пожелает ими воспользоваться, как ему нужно, для себя и для других. Со мной может случиться смертельное несчастье. Оно входит в мою профессиональную судьбу. Но я бы хотел, чтобы некоторые мысли, рожденные войной и долгим опытом жизни, и, может быть, имеющие общую важность, не обратились в забвение вместе с моим прахом и послужили как особого рода оружие тому же делу, которому служил и я. А я служил и служу делу защиты нашего общего отчего крова, называемого отчизной. Я работаю всем своим духом, телом и оружием на оборону живой целости нашей земли, которую я полюбил еще в детстве наивным чувством, а позже осмысленно, как солдат, который согласен отдать обратно жизнь за эту землю, потому что солдат понимает, жизнь ему одолжается родиной лишь временно. Вся честь солдата заключается в этом понимании. Жизнь человека есть дар, полученный им от родины, и при нужде следует уметь возвратить этот дар обратно. Я спросил у ординарца, где теперь находится подполковник Ф. «Он скончался от ран в полевом госпитале», — сказал ординарец. «А я еду к его родителям, везу его вещи, ордена, награды, благодарную грамоту и похоронную. Я знаю место, где его положили, а теперь надо сказать родным. Его сгубили с воздуха, а то бы он цел был. Его сгубили, а я вот живым остался. Хоть и при нем же был, когда нас бомбили. Лучше было мне скончаться, да не вышло случайности». Я прочитал всю книжку покойного офицера и возвратил книжку ординарцу. Однако я запомнил из нее, что мне показалось наиболее существенным или сохраняющим образ погибшего за нас человека. 1943 год, 10 апреля. Жена мне говорила когда-то давно, что я пишу ничего, но непоследовательно. А я думаю, что непоследовательность может быть удобной формой для искренности. И тогда этот недостаток является полезным. Я часто вспоминаю, что мне говорила жена, когда мы жили вместе в Луге, и как будто заново читаю свою жизнь и опять переживаю свою привязанность к жене. Но в воспоминании мое чувство состоит только из грусти. Плохо, что наши чувства являются часто в форме грусти, но это потому, что война — разлука. Однако я думаю, что и разлука — эта тяжкая грусть наших разъединенных сердец может быть полезной, потому что я не уверен в постоянном счастье вечно добрых сердец, привязанных друг к другу и удовлетворенных своей близостью. Но чувство мое идет вразрез моей мысли, и я бы хотел сейчас увидеть близко мою жену и хоть немного поговорить с ней. А потом я опять был бы здесь, опять в труде, в напряжении войны, в постоянной заботе о тысяче предметов, о свежей картошке, о накоплении боеприпасов, о воспитании младших офицеров, о военторге, об этом проклятом автотранспорте, где непрерывно летят задние мосты, конички, какие-то подвески или опоры гука, которые мне снятся в бреду живыми фигурками, причем они сами называют себя локальными делегатами мирной конференции. Я артиллерист, но все предметы, составляющие Вселенную вблизи меня, входят в мое ведение. И овощи, и души людей. На нашем участке пока тихо. Против меня стоят на глубину 12 германских батарей, из них 4 тяжелые. И они, и мы безмолвны. Пушкари наши учатся, и все мы, от нашего генерала до обозного солдата, ученики. Мы учимся по 14 часов в сутки, даем себе духу. С разрешения командования я ввел в занятия своего дивизиона 1 час общих знаний. Под этим, разумеется, не военные знания. русская литература, история Родины, география мира, жизнь великих людей. Я и другие старшие офицеры читаем личному составу доклады и лекции по этим дисциплинам. Я читаю русскую литературу и историю Родины. Я не зря ввел этот гуманитарный час в нашу военную учебу. Теперь я точно установил, что военные знания лучше, охотнее и глубже усваиваются, когда военные занятия немного разбавлены или прослоены преподаванием общих знаний. Мы даем мало этих общих знаний, но их преподавание играет роль катализатора для лучшего усвоения общевоенной и артиллерийской науки. Всякое однообразие, даже однообразие великого явления, утомляет человека. Я хочу, чтобы этот мой опыт был замечен. 1943. 8 мая. Тишина. Изредка в психозе бьют минометы немцев, когда им что-либо почудится на нашей стороне. Потом опять молчание. Бойцы любят солнце, и когда можно, снимают одежду и загорают, говоря что-то солнцу, как старому родственнику. Я думаю, мы сдержим немцев и даже осадим их назад. Мои пушки будут работать жарко, добра для огня у меня много. Я отойти не могу, я буду вести огонь, пока не станут плавиться пушки, и останусь возле них один, если лягут все мои расчеты. Но отойти назад я не могу. Во мне, если я дрогну, погибнет самая моя сущность, потому что я офицер не по званию, только и по погонам. Я стою здесь, на переднем крае всей цепи народной обороны. Мое дело одно — совершать победу. Но начинается победа не здесь, а в тылу, в глубине Родины. Крепче тыл. И крепость тыла зависит от меня. Тыловую землю надо увеличивать за собою, то есть наступать. 1943. 10 июня. Ты уже заготовил для нас победу. Я говорю о технике и снабжении. Нам осталось ее совершить. Крепче правый фланг. Даже умирая, повторял когда-то Шлиффен. Эта фраза, как известно, кратко определяла общую тактическую идею одной запланированной немцами войны. Крепче тыл. Вот общая стратегическая идея нашей Отечественной войны. Крепче тыл. Это означает, что в ходе войны наша Родина во имя победы не должна расшатываться и истощаться, что военная, а также моральная мощь ее должна возрастать. Особенность нынешней войны в том, что ее нельзя закончить с падающими силами. Ее надо вести до конца с постоянно обновляющейся духовной свежестью народа. Наше правительство знает тайну тыла как первоисточника нашей победы и духовной уверенности в святости нашего дела. 1943, 23 июня. Весь наш центральный фронт объят тишиной. Стоит прекрасное русское степное лето. Зреют хлеба. Вечная жизнь волнами идет по вселенной. Но сердце наше напряжено ожиданием битвы. Во мне живет страстное желание не один раз умереть, не один раз подарить свою жизнь Родине, а несколько раз. И в этом смысле хочется жить дольше, чтобы часто иметь возможности дарить себя отчизне целиком и каждый раз, поразив врага, спасаться самому непораженным. Я заметил, что и у других наших офицеров и солдат есть это счастливое желание, но говорить о нем никто не любит. И не надо говорить. Самое важное — крепче тыл. Эта идея владеет мною. Что она означает? Что нужно сделать, чтобы крепкая наша Родина утвердилась еще более? Народ, нация, общество устроены сложно. Отдельный человек не может быть соединен сразу, непосредственно со всем своим народом. Человек соединяется с народом через многие звенья. В этих звеньях и содержится сущность дела. В них именно находится духовная и материальная мощь народа, в том числе и военная мощь. Первое звено — семья. В ней живет среди всех любимых людей народа самое любимое существо каждого человека — его мать, его ребенок, его жена. Среди дорогих людей это существо самое драгоценное. Оно тесно, жестко привязывает человека к жизни, к долгу и обязанностям. Вокруг этого одного или нескольких наиболее любимых людей находится священное место человека. Его жилище, его имущество, дерево деда, нажитое добро. Это добро дорого не только как полезная собственность, а как живой след жизни родителей, как материальное продолжение их любви к детям и после смерти. Но смысл семьи в любви и верности, а без них не бывает ни человека, ни солдата. Ребенок познает в семье любовь и верность сначала инстинктом, позже сознанием. Народ же и его государство ради своего спасения, ради военной мощи должны непрестанно заботиться о семье как о начальном очаге национальной культуры, первоисточнике военной силы, о семье и обо всем, что материально скрепляет ее, о жилище семьи, о ее родном материальном месте. Здесь не пустяки, а очень важное. Материальные предметы могут быть священными, и тогда они питают и возбуждают дух человека. Я помню армяк деда, сохранявшийся в нашей семье 80 лет. Мой дед был николаевским солдатом, погибшим на войне. Я трогал и даже нюхал его старый армяк, с наслаждением предаваясь своему живому воображению о геройском деде. Возможно, что эта семейная реликвия была одной из причин, по которой я сам стал солдатом. Малыми, незаметными причинами может возбуждаться большой дух. Второе звено, второй круг, более широкий. Человек работает в коллективе людей, на предприятии, в колхозе, в учреждении. Семейная школа любви и верности здесь дополняется школой долга и чести. В труде, в окружении товарищей, человек находит исход своей творческой энергии и удовлетворяет в сознании общественной пользы своей деятельности естественное честолюбие. Трудовое же честолюбие, при правильном воспитании его, легко обращается в воинскую честь. А честь — мать смелости. Она и робкого делает отважным. Следовательно, истинная культура труда является также школой чести, школой солдата. У нас в стране это звено воспитания человека было сильным местом. И в том заключается одна из причин отваги и стойкости наших войск. Третье звено — это общество. То есть все связи человека – семейные, производственные, политические, а главное прочие, кроме этих первых двух связей, основанные на симпатиях, дружбе, общем мышлении, на интересе к науке и искусству, на необходимости отдыха, на случайности, наконец. Через общество человек встречается со своим народом в лице его отдельных представителей. Здесь он попадает на скрещение больших дорог, во взаимодействие с разнообразными людьми. Здесь человек претерпевает великое обучение. Он учится сочетанию свободы своей личности со свободою всех. В нем воспитывается мышление и инициатива в соревновании с другими людьми. Искусство взаимодействия и маневра. Искусство инициативы и соревнования здесь, в общении, человеком постигается практически. Дух общественной свободы, высокое чувство личной независимости и одновременно впечатлительное, страстное уважение к личности другого человека есть необходимое условие для успеха общественного воспитания. Тогда оно, такое воспитание, подготовит в человеке тот характер личности, который необходим для квалифицированного воина, разумного солдата своего отечества. За обществом простирается океан народа, общее отцовство, понятие которого для нас священно, потому что отсюда начинается наше служение. Солдат служит лишь всему народу, но не части его, ни себе, ни семейству. И солдат умирает за нетленность всего своего народа. Три эти звена, о которых я столь думаю, и есть точное определение тыла. От них зависит качество нашего человека и воина. В них, в этих звеньях, в их добром действии, скрыта тайна бессмертия народа, то есть сила его непобедимости, его устойчивости против смерти, против зла и разложения. 1943, 26 июня. Война — проза, а мир и тишина — поэзия. Прозы больше в истории, чем поэзии. Зло еще ни разу не забывалось навеки, безвозвратно. Поэтому солдат — вечное существо. Может быть, лишь в удаленном будущем на место солдата явится великий труженик другого рода оружия, смиряющий врагов непосредством смерти. А в наше время и после гибели фашизма зло еще не исчезнет на земле без остатка. И опять будет лишь одно надежное средство отвратить любого врага — убить его. И еще нужно нам одно — пример офицера. Без любви к своему офицеру солдат — сирота, а сирота — плохой солдат. Офицер должен заслужить любовь своих солдат действительным превосходством своих человеческих и воинских качеств. Лишь тогда, когда солдат убежден в превосходстве офицера, убежден до сердца, убежден своею любовью, ему легко страдать вместе с офицером и умереть возле него, когда потребует долг. Солдат здраво понимает, что несправедливо допускать гибель лучшего человека и бесчестно жить после него. Есть в нашем русском советском человеке благородное начало, унаследованное от предков, воспитанное на протяжении исторической жизни народа. Это начало надо не расточать, а умножать. 1943, 30 июня. Я измучился безмолвием войны. Кроме сигнальных ракет, демонов глухонемых, мы давно не видели и не слышали никакого огня. Вдали по ночам нам слышен бывает воздух, небольшие бомбежки, и это все. Стволы моих пушек дремлют в чехлах. Я весь день в заботах. Нам всем известно, что в тишине накапливается гроза против нас. И мы в ответ врагу также собираем молнии для контрудара. Но я хочу узнать, что нужно еще дополнительно сделать для нашего успеха. Я довольно хорошо знаю своих. Однако я понимаю также, насколько глубок человек, и поэтому ценю свое знание солдата все же невысоко. Но я уверен, что именно в солдате более открыто проявляются все лучшие качества его народа и скорее обнажаются его недостатки. Меня более интересуют недостатки, потому что они определяют боевую слабость духа. Для меня, как офицера, военная ценность человека является главным его измерением. Удельное значение человеческого духа в нашу войну весьма увеличилось. Дух, этот род оружия, вечен. Он действовал при катапультах и переживет танки. В него я постоянно всматриваюсь. Это моя обязанность, а не пристрастие. Прежде я писал о звеньях, посредством которых человек соединен и сращен со своим народом. Но есть еще одно средство. И оно имеет интегральное значение. Оно объединяет каждого человека с его народом напрямую. Объединяет с живыми и умершими поколениями его родины. Это мировоззрение и мироощущение народа. Когда мысль человека знает общую задушевную истину, чувство любит ее, а вооруженная рука защищает. Народ называет свое мировоззрение правдой и смыслом жизни. Традиционное русское историческое правдоискательство соединилось в Октябрьской революции с большевизмом для реального осуществления народной правды на земле. Тогда наш корабль вышел в открытую бесконечную даль истории, в сияющее пространство. Теперь встречный шторм войны треплет наш корабль. Наша общая вера, правда и смысл жизни, из умозрения, из мысли обратились в чувства, в страсть ненависти к враждебной силе, в воинское дело, в подвиг сражения. Я думаю над тем, как нужно еще лучше во всенародном и всесолдатском измерении превратить нашу общую мысль, нашу философию, владеющую исторической истиной, превратить в простое, доступное всем, страстное, святое чувство, подобно молитве, чтобы оно постоянно укрепляло сердце воина и подымало на врага его руку. Это великое, нужное нам оружие, которым мы еще не овладели, как следует им владеть, чтобы скорее сдвинуть противника с нашей земли. В этом деле большую силу имеет наше искусство. Ленин думал когда-то об увеличении значения театра, который может стать для народа тем же, чем были храмы. Сталин говорил о значении кино и о призвании писателей как инженеров, устроителей человеческих душ. В этом вся суть. Душа человека должна быть устроена. Душа солдата в первую очередь. Мы многое сделали в этом отношении. Но вооружать человека духом надо непрерывно, чтобы в боевом действии наш воин имел великое совершенство сердца и ума. 1943, 4 июля. В солдате есть одна особая тайна. Он, лишенный на войне семьи и привычных, любимых людей, невольно, в силу свойства человеческого сердца, желает видеть в офицере замену всех тех, кого он любил, кого оставил на родине. Он хочет, чтобы и на фронте его сердце питалось чувством привязанности, а не оставалось грустным и пустым. Это естественно. Сколь многое может сделать офицер, понимая это обстоятельство, если он способен утвердить в себе высокие качества человека и образованного воина, и не обманет своих солдат, готовых верить ему и любить его. Я живу в своем дивизионе как старший в большом семействе, я не могу жаловаться. Однако мне все же бывает трудно. Я привык любить свою жену. Я часто забываю о ней среди многих забот и обязанностей. Но и без памяти о ней душа моя молча страдает, что нет ее со мной, что, может быть, нет ее в живых на свете. Не все, оказывается, можно заменить. Есть в жизни незаменимое. 1943, 6 июля. Вторые сутки мы сдерживаем противника. Давит он серьезно. Все мои солдаты, все офицеры, все расчеты и батареи работают спокойно и точно. Я им сказал, что мы должны сдержать смертельный удар врага, направленный на всю нашу родину. Мы должны именно здесь и теперь утомить врага и расточить его силы своей обороной. В нас теперь живет тихая радость от долго длящегося подвига. Мы все понимаем, в чем дело. Принять на себя удар смерти, направленный в народ, этого достаточно, чтобы быть счастливым и в огне. Многие из нас получили сейчас впервые свободную возможность обнаружить все свои способности в борьбе со смертью, рвущейся в глубину страны. Наводчик на батарее Скорикова, пока техники проверяли пушку, переобувался под огнем. «Укройся пока», — приказал я ему. «Чего ты, не боишься?» Я думал, он глуп. «Я ихних погремушек не боюсь, товарищ подполковник», — сказал наводчик. «Это громко и страшно только для нас, а муравьи по земле ползают, и бабочки летают, им ничего». Он сразу понял, что и ужас — дело относительное и зависит от точки зрения. Такая философия тоже идет в помощь солдату. Бабочки, правда, летают, словно вокруг стоит вековая тишина, и муравьи работают в почве с обыкновенным усердием. Генерал нами доволен. «Приказано не жалеть угля». Однако зря, ради одного шума, я снаряды тратить не буду. Мы не погремушка. 1943, 8 июля. Мое хозяйство работает день и ночь. Люди держатся духом, не хватает сна. Капитан Богатырев тяжело ранен, пятый раз за войну. Пятый раз он дарит Отечеству одну свою жизнь. Мне передали личное письмо в общем служебном пакете. Я стал его читать, оно от жены. Но меня оторвали от чтения, и я его дочитал позже. Богатыреву после ранения стало сразу плохо. Он вызвал меня. Я пришел к нему в блиндаж, он велел фельдшеру выйти. «Мне страшно, подполковник», — сказал мне Богатырев. «Страшно от скуки, что я один там буду, на всю вечность один. Пройдет ли вечность? А вам было когда-нибудь так страшно, так мучительно, как мне сейчас?» Я ему сказал, что мне и сейчас страшно и мучительно. Богатырев заинтересовался. И от этой заинтересованности облегчилась немного его предсмертная мука. Я ему сказал, как есть. Я получил письмо от жены. Ее немцы застали в Луге. Она, неловкая, не сумела уехать. Письмо шло ко мне год. Его доставили на нашу сторону партизаны, и оно долго искало меня. Жена мне пишет, что все люди у них умирают с голоду. Она умирает от любви ко мне. Богатырев чуть улыбнулся. Я понял его. Мне 42, я лысый. Какая женщина может любить меня? И за что особенное? «Где же теперь ваша жена?» — спросил Богатырев. «Я этого не знаю сам, но я догадываюсь по намеку в письме, чего она хотела. Я сказал Богатыреву, что жена, видимо, ушла к партизанам, желая вместе с ними выйти к нам и найти меня. И в пути она погибла. Прошло уже много времени, она бы уже нашла меня. Она умерла от немецкой пули, она упала мертвой, в мокрую холодную траву, исхудавшая от голода, любящая меня. «Плохо вам теперь», — сказал Богатырев успокоенно. «Я оставил его, мне нужно было работать в бою. Через час мне доложили, что Богатырев скончался с тихим духом. Вечная память всем мертвым. Их смерть дарит жизнь нашему народу». «А как умер сам подполковник?» — спросил я у ординарца покойного офицера. «Спокойно», — ответил ординарец. «Рана была в живот, это место у человека слабое, беспокойное, крови оттуда много вышло. Я говорю, товарищ подполковник, крови есть потеря, а так вы весь целый, чистый». «А он что?» «А он все допрашивал меня. А еще что вышло из меня? Кровь пустяк. Еще что вышло из меня изнутри?» «Я говорю, более ничего, товарищ подполковник. Что может быть такого, что из человека выходит?» «А он, нет, врешь, — говорит. Из меня важное вышло. Главное, — говорит, — вышло. Чем я жил, чем держался. А теперь я весь пустой, дешевый стал. И умер скоро. Умер смирно». «Что ж это было важное, что ушло из него при смерти?» — спросил я. Ординарец подумал. «Кто ж его знает? Помирать будем, из нас тоже изнутри выйдет что-нибудь главное. Тогда узнаем. Обождем пока». «Хороший был человек, подполковник». «Ничего. Он нам всем помнится».